После этого Бак поворачивается ко мне и говорит: «Мне наплевать, что подумает Этерберри. В конце концов, он вложил в дело всего лишь свои мозги, и пусть радуется, что они останутся при нем. А ты что скажешь, Пик?» «Я? Пора бы тебе знать, что я за птица, Бак», — отвечаю я ему. «Я понятия не имел, кто покупает акции». «Отлично», — говорит Бак. Он проходит из кабинета в главный зал и смотрит на толпу, которая пытается протиснуться за барьер. Ни Этерберри, ни его шляпы нигде не видно, и Бак обращается к толпе с краткой речью. «Эй, вы, овечки, занимайте очередь! Сейчас вы получите обратно свою шерсть! Не толкайтесь, становитесь в очередь, а не в кучу! Сударыня, будьте так любезны, перестаньте блеять! Ваши деньги вас ждут! Послушай, сынок, не надо лезть через барьер, все твои медики в целости и сохранности. Не плачьте, сестрица, вы не потеряли ни единого цента. Говорю вам, становитесь в очередь. Пик, поди сюда и наведи тут порядок. Впускай их по одному и выпускай через другую дверь». Он снимает пиджак, сдвигает на затылок свой шелковый цилиндр и закуривает королеву Викторию. Затем садится за стол и кладет перед собой весь нечестно добытый капитал, сложенный в аккуратные пачки. Я выстраиваю акционеров в цепочку и по одному впускаю из главного зала в кабинет к Баку, а репортер через другую дверь выпускает их обратно в зал. Бак принимает акции и золотые облигации и выплачивает каждому наличными доллар за доллар, ровно столько, сколько тот внес. Акционеры инвестиционного банка Голконда не верят собственным глазам. Они буквально вырывают деньги у Бака из рук. Некоторые женщины все еще плачут, ибо таково уж свойство женского пола — плакать от горя, плакать от радости и проливать слезы в отсутствии того и другого. У старух дрожат руки, когда они засовывают доллары за пазуху или в карманы своих выленивших платьев. Фабричные работницы нагибаются, торопливо задирают свою мануфактуру, и вы слышите, как щелкает резинка, пропуская валюту в дамское отделение верного домашнего банка «Фильдекос». Кое-кого из акционеров, которые громче всех причитали за дверью, теперь опять обуяло доверие, и они решили не изымать свои вклады. «Суньте эту мелочь в свои лохмотья и убирайтесь отсюда по-добру, по-здорову», — говорит им Бак. «Чего ради вам вздумалось вкладывать деньги в облигации? Старый дырявый чайник да трещина в стене — вот наилучшее вместилище для ваших медиков». Когда к Баку подходит со своими акциями та хорошенькая девушка в красной шали, он вручает ей дополнительно 20 долларов. «Свадебный подарок от банка Голконда», — говорит наш казначей. «И запомните, если Джеки вздумает сунуть свой нос даже в самые отдаленные окрестности дома, где живет Роза Стэнфилд, настоящим мы уполномочиваем вас укоротить он и нос на парочку дюймов».